еще мчатся последние велосипедисты. Да чего страшно в пустом городе? И Жанет сбежала вниз. Хозяйки уже не было. Она ушла, бросив все. Не предупредила Жанет. Даже не заперла своей комнаты. Жанет пошла посредине мостовой. Пахло гарью. Трудно было дышать. Это горели нефтехранилища. Потом пошел дождь. Под гарью он был черным. По лицу Жанет текли черные слезы, и, ни о чем не думая, подчиняясь толпе, с широко раскрытыми глазами, она оставляла зачумленный город. Все утро Аньес искала газету. В некоторых еще открытых киосках лежали старые еженедельники, потом закрыли киоски. Говорили, что газет больше не будет. Но под вечер Аньес услышала крик газетчика, вырвала из его рук лист. На первой странице она увидела фотографию «Набережная», «Женщина купает собаку» и подпись «Париж остается Парижем». Аньес рассердилась. Ей всунули старую газету. Нет, дата 10 июня. Побежала в школу, там радио. Передавали молебен. Американский посол Буллит поднес статуи Жанны д'Арк, красные розы. С резким англосаксонским акцентом он восклицал «Спаси их, Жанна!». Потом раздались звуки танго. «Ой, лиловеласы, зачем вам ананасы?» И, наконец, диктор, отчеканивая слоги, сказал «Наши доблестные альпийские стрелки продвигается к востоку от Нарвика». Рике в тревоге спрашивал, что передают. «Ничего, наверное, ждут донесений, скажут завтра». Но наутро радио молчало, и Аньес охватило отчаяние. Первой мыслью было уехать, добраться до Дакса, к отцу. Туда немцы никогда не дойдут. Она прошла по пустым комнатам. Тряпки, жестянки из-под консервов. Еще вчера здесь жили беженцы. Только Рике остался. Стонал. Не могу с места сдвинуться. Он не спросил Аньес, что она собирается делать. Понимал, что уйдет. Но все-таки жадно следил за каждым ее движением. А вдруг не уйдет? Больше всего он боялся остаться один. «Все ушли», — сказал он. «А что в городе?» «Уходит». И помолчал Аньес, добавила. «Я не уйду». Он хотел улыбнуться, но лицо скосило конвульсия. А она, прижав к себе Дуду, думала, почему она решила остаться. Может быть, пожалела Рике? Но у нее Дуду. Нужно спасти мальчика. Конечно, в пути легко потерять. Вот бельгийка потеряла дочь, а здесь будут бомбить. Опять 2000 убитых. Еще страшней. Почему же она не уходит? Это было вспышкой гордости. Час тому назад она растерялась, услышав у приемника вместо слов ровный пустой шум. Ей казалось постыдным это общее бегство. Она обрела волю, подобие действенности остаться в брошенном всеми Париже. Прибежала Мелани, уговаривала ехать с ней. «Нас рабочие возьмут, у них 4 грузовика, все-таки там свои». Аньес ответила, что решила остаться. Мелани рассердилась. «Значит, правда, что говорили Аньес бесчувственная? Ей все равно, кто убил ее мужа. Остаться с немцами?» Она сказала, «Дело ваше». Накормив Рике, Аньес вышла на улицу. Люди еще шли. Как ей хотелось уйти с другими. Она угрюмо повторяла, «Нельзя». На стене мэрии висел крохотный листок. Наверху значилось «Французская республика. Свобода, равенство, братство». Аньес прочитала «Париж объявлен открытым городом. Военный губернатор генерал Денс.